В голове потемнело, и я потерял сознание. Пятая вселенная минус. Мир гетто. Здание гильдии теней. Глава, известный во многих мирах гильдии теней, посмотрел на полученное сообщение от своей подчиненной. Попали в спонтанный портал на межмировом переходе. Очнулись недалеко от Академии магии, и молодой человек перенес посещение нашего мира на следующие выходные. Вокруг него начались непонятные шевеления. Я останусь здесь. Да, спонтанный портал во время путешествия по межмировым путям — это всегда очень опасно. Им еще очень повезло, что выбросило всех в одном месте, да еще недалеко от учебного заведения детей. Жаль, что этот Алик перенес свой визит на декаду, но тут ничего не поделаешь. А ему ведь очень хочется переговорить с ним. Информация, которую тот передал через его дочь, оказалась крайне полезной. Он ведь даже не представлял, что в его вотчине зреет заговор. И если бы там, у Лердессы главы клана Гордаург, не оказался этот парень, то никто ни о чем не узнал. А так ему не только сообщили о его людях, работавших без его ведома, но и предоставили запись их лиц. Но, к сожалению, полностью схватить всех заговорщиков не удалось, так как во главе их стоял его троюродный брат, возглавлявший как раз службу безопасности. И это очень хорошо, что дочь сообразила передать информацию через доверенного человека с жестким приказом лично в руки главе гильдии. Но даже в этом случае захватить или уничтожить удалось не всех, главные и сильные воины сумели уйти, благодаря как раз брату-предателю, заметившему расследование вне зоны его внимания. К тому времени, когда Ченнир понял, кто стоял во главе, тому удалось скрыться. Все эти несогласные жаждали возврата гильдии к изначальному назначению, то есть заниматься только убийствами, чтобы маги дрожали только об их упоминании. И ведь сколько удалось переманить на свою сторону отличных воинов. Хуже всего, что многие скрылись вместе с его братом. Теперь его дочери грозит опасность, но она не идет ни в какое сравнение с угрозой жизни другу Тани. У Академии постоянно дежурит пара его лучших воинов, которым он всецело доверяет. Но они не смогут ничего сделать, если противников будет хотя бы четверо. Разве что предупредить и увести с помощью Рины. Особенностью этих двоих являлся прекрасный отвод глаз и большая устойчивость к магии. Но среди противников тоже имеются воины с умением скрыто. Надо передать сообщение, чтобы они воспользовались порталом на сторону демонов и оттуда ушли на межмировый путь. Ирина пусть тоже выдвигается туда. Пятая вселенная минус, один из миров, здание гильдии призраков. Эгдагер очередной раз пребывал в бешенстве. А все дело в донесении, где сообщалось, что этот ненавистный студент выжил в спонтанном портале. Как же он радовался, когда его шпион, который наблюдал за ними, доложил, что те попали в него. Обладающий умением отвода глаз, он проследил за ними и до входа на межмировый путь, и там. Непосредственно попадание в портал он не видел, но тот оставляет характерный след, который его человек и заметил. Даже ускорился, рискуя попасться на глаза, но не догнал их. А когда вернулся, то встретил группу, которая должна была захватить или убить студентов. Никто не ожидал, что они так рано покинут стены Академии, а находиться все время недалеко означало попасть на глаза людям Ченнира, которые там просто обязаны быть. Теперь Эгдагер не знает, когда они снова захотят посетить мир гетто. Хотя один его человек, оставшийся там, прислал сообщение, что Рина, эта цепная собака Ченнира, не появлялась. Но опять-таки он не может утверждать это со стопроцентной уверенностью, так как не является приближенным к главе гильдии теней. Он вспомнил того, кто разрушил его планы, и сердце снова наполнилось ненавистью и жаждой мести. Клис. Позвал он своего заместителя. В помещение вошла сногсшибательно красивая женщина. Остановилась в 3 метрах от него, приняв соблазнительную позу. Повела плечами, отчего всколыхнулась ее грудь, чуть отвела их назад и застыла. Эгдагер лишь улыбнулся про себя, она всегда и везде так себя вела, соблазняя понравившихся мужчин. Он один из немногих, кто не поддавался ее флирту. Впрочем, своего она достигла, ненависть ушла, а жажда мести перестала застилать глаза. «Клис, надо убить этого студента, да и дочь Ченнира тоже», — приказал он ей. «Но парень главнее, это должна быть показательная казнь, и лучше, чтобы Тани тоже поучаствовала в ней, чтобы все знали, что мы наказываем всех, кто противостоит нам». В конце своего монолога он не выдержал и последнее предложение выкрикнул. «Я сама им займусь», — усмехнулась она. «Что понравился мальчик?» — усмехнулся он в ответ. «А почему я не могу совместить приятное с полезным?» Женщина притворно удивилась. «Дочь Ченнера тоже соблазнишь? Фу-у-у», — скривилась та. «Как ты можешь такое говорить? Не переживай, она получит свое. И где ты собираешься это делать? Он не выходит из академии, а если это случается, то порталом перемещается к демонам. У меня есть возможность попасть внутрь», — скривилась Клис. «Ахахаха», — рассмеялся Эддагер. «Ты же». И мужчина снова рассмеялся. Он прекрасно знал, кто запал на его помощницу, и кто сможет провести ее внутрь Академии. Женщина еще раз скривилась. Ректор не потерпит убийства на территории Академии. Выражение лица мужчины сейчас было серьезным, как никогда. Все знали, насколько серьезно он относится к безопасности студентов в своей вотчине. Не переживай, все произойдет вне пределов учебного заведения. Но даже, если внутри, то на нас не укажет ничто. Ты же знаешь, как я работаю. Женщина развернулась и направилась выполнять новое задание главы новоиспеченной гильдии. Ей требовалось именно самой выполнить его, и чтобы об этом узнали все. Рано или поздно она соблазнит Эддагера, и тогда она станет серым кардиналом, хотя мужчина и не будет подозревать об этом. Но для достижения этой цели требуется, чтобы он восхитился ею, пусть и по совсем другой причине, чем ее красота. А Клисс уже давно решила, что добьется этого, поэтому за задание она ухватилась обеими руками. Менять имидж воительницы она не стала, тем более что этот образ так нравился кое-кому из преподавателей Академии. Также ей не требовался путевик, о чем знал только Эддагер, так как способность появилась у нее всего пару лет назад при весьма загадочных обстоятельствах. Тогда она получила заказ на убийство одного мага. В отличие от большинства случаев, когда женщина действовала путем соблазнения, в тот раз она решила убить его ножом в спину, да еще желательно из-за угла. Да, именно так, поскольку внутреннее чутье твердило, что тот чрезвычайно опасен. Она бы лучше воспользовалась луком или арбалетом, но знала, что у чародея прекрасная защита. А вот против ее ножа она будет бесполезна. И когда ей удалось вонзить нож в спину, женщина потеряла сознание. Всего на пару минут, а когда очнулась, то оказалось, что она находится в луже крови. Проверив себя и свои вещи, отметила, что ничего не пропало, а она не пострадала. Но после того случая, когда ее в очередной раз вели межмировыми путями, она внезапно поняла, что сама может это делать. В свой дом она зашла только для того, чтобы сменить одежду убийцы на кожаные доспехи наемницы. Ничего не говоря никому, Клисс направилась к межмировому переходу. То ли это была работа Эддагера, то ли ей просто повезло, но там не было никого из их новой гильдии. Спустя минуту она исчезла из этого мира, чтобы спустя некоторое время появиться недалеко от Академии. Небольшое расстояние до нее она преодолела пешком. «Мне точно должно повезти», — довольно улыбнулась она, видя, кто сейчас является дежурным. Но улыбка сошла у нее с лица, стоило ей только представить, что ее ждет спустя некоторое время. «Я уже не чаял тебя увидеть», — преподаватель целительского факультета широко улыбнулся гостье. «Здравствуй, Лиссана». Естественно, что своего настоящего имени она говорить не стала, а представилась похожим по звучанию. «Привет, Син. Примешь в гости? Ты еще спрашиваешь?» Он восхищенным взглядом оглядел фигуру наемницы. «Проходи, я тебе сейчас дам ключи и объясню, как пройти ко мне домой». Клисс внутренне скривилась, хотя на лице ее заиграла улыбка. Еще тогда, при первом знакомстве, ей не понравился взгляд мужчины, но тогда она не имела никаких заданий, поэтому, спокойно сославшись на дела, покинула нового знакомого, пообещав наведаться в гости, когда появится свободная минутка. Разрывать завязавшиеся отношения не стало только лишь потому, что ее с детства приучили, что много связей не бывает, а иметь своего человека в академии было очень необходимо. Она бы сразу воспользовалась знакомством, если бы не откровенные и недвусмысленные намеки мужчины в отношении близости. Выслушав пояснение, куда ей идти, она спросила о местонахождении здания администрации и как бы походя спросила про расположение факультетов. Получив заверение, что задерживаться сегодня Син не собирается, направилась к месту его проживания, но отойдя на достаточное расстояние, повернула в сторону целительского факультета. Спрятавшись за деревьями в их тени, она наблюдала за выходом из здания. Свою цель она узнала сразу и немного поморщилась, увидев рядом с ним светлую эльфийку. Она знала, кто это, поэтому понимала, что жительница Великого Мира может создать некоторые проблемы в выполнении задания, но буквально в следующий миг поняла, что это не так, Парень совершенно не реагировал на красоту эльфы, что было очень странно. Глядя как бы сквозь молодого человека, она коснулась эфира и ничего. Это пока ничего не значило, живет достаточно много людей, у которых врожденная способность ходить закрытыми. Она аккуратно коснулась более глубоких слоев, нащупав информацию о нем. Но не успела она разобраться в его уязвимых местах, как тот резко отступил в сторону таким знакомым плавным движением. «Теперь понимаю, как ты смог справиться с телем», — подумала она. «Но кто твой учитель?» Еще Клисс поразила его чувствительность к обращению к эфирным знаниям в отношении своей особы. Такое встречается очень редко. Как правило, знающие люди умеют просто закрываться и не передавать ничего о себе верхним слоям. Использовать же более глубокие, где наверняка имеются все данные, женщина на данном этапе остерегалась. «А вот и вторая цель», — тихо прошептала она. «Ну и краснокожая здесь же, что-то слишком много вокруг тебя, баб». Еще ей очень не понравился зверь парня, о котором было крайне мало информации. Известно только то, что он вернулся с ним из своего родного мира, куда уходил на каникулах. Она всем своим чутьем убийцы чувствовала исходящую от него опасность. Последняя мысль подтвердила имеющуюся информацию. Проследить за ними времени хватило только до местной столовой, после чего она поспешила в дом сына. Приняв там душ, женщина вышла из ванной комнаты и нос к носу встретилась с мужчиной. Тот обожающим взглядом осмотрел ее с головы до ног, опустился на колени и совершил, как Клисс показалось, самый желанный поступок в своей жизни. Следующие 2 часа женщине не понравились, хотя она и испытала наслаждение, все же целитель знал, куда и как надо воздействовать. Но вот последующий разговор стоил того, чтобы прийти сюда. Оказывается, что парень после очередного покушения вообще не выходит за пределы академии, и это является проблемой. Она ненавязчиво вызнала все интересующие ее вопросы, но пока никаких идей в голове не возникло, за исключением одной, еще не проработанной. Она не совсем соответствовала требованию показательной казни, зато могла решить проблему с уничтожением обеих целей, и ничто не свяжет убийство с ними. А все дело в том, что произошло невероятное событие. Старшая жена правителя эльфов решила привлечь выпускников 3-го и учеников 2-го курсов для работы на их государство. Событие невероятное и очень неординарное, поскольку подобного не случалось никогда, и произойти это должно завтра. Она пока еще не представляла, что надо сделать, только наметки, что нити должны тянуться к этим самым эльфам, а возможность подобная имелась. Древний артефакт, созданный кем-то из мастеров светлых эльфов, преодолевал любую защиту. Со слов бывшего его хозяина, он одноразовый и оставляет характерный след, который ни с чем не перепутать. Удивительным был и внешний вид артефакта, обыкновенная стрела, которую даже не надо выпускать из лука, а достаточно бросить рукой, держа глазами цель. Впрочем, для стрельбы она была практически непригодна, так как имела длину в 2 раза меньше стандартной стрелы. Ценность всего артефакта была такова, что женщина никогда с ней не расставалась, боясь, что ее схрон найдут. Вот и нашлось ей применение. На следующий день с самого утра началась суета. Ее воздыхатель умчался, когда женщина еще спала, хотя могла с точностью до минуты сказать, когда это произошло. Переодевшись в одежду, которую предпочитали студентки, сделала себе прическу, макияж и наложила грим, отчего сбросила минимум лет 5, и стала ничем не привлекательной. Вышла на улицу и направилась в сторону здания администрации. Остановившись немного в отдалении от студентов целительского факультета, стала дожидаться дальнейших действий. Появилась эльфийка в сопровождении не только своей свиты, но и представителей империи. Поднявшись на небольшое возвышение, она произнесла речь. «Для чего я пришла в ваше учебное заведение, вы уже знаете, но я хочу сказать о причине. Здесь учится моя дочь, и я была очень удивлена уровнем знаний, которые даются в академии. Я знала, что он высок, но не предполагала, что настолько. Поэтому лучшим из вас будет сделано предложение стать подданными королевства эльфов. Кто-то сможет заняться гражданскими профессиями, кто-то захочет служить в армии. Вы сразу получите все блага, которыми пользуется мой народ». Она еще немного рассказывала, а Клисс задумалась, для чего эльфам понадобились люди. Впрочем, развить свою мысль она не успела, так как после того, как эльфийка перестала говорить, ее цель направилась куда-то по своим делам. Спустя минуту, к нему присоединились его подруги. «Замечательно!» Женщина мысленно усмехнулась, предварительно закрывшись от эфира и держа свои эмоции с желаниями в кулаке. Магический взрыв, который произойдет при соприкосновении с целью, убьет их всех троих. Но даже, если стрела по какой-нибудь причине не достигнет цели, спустя 3 секунды все равно она взорвется. А пока будет суматоха, она спокойно покинет территорию Академии. Клисс отошла в сторону и стала незаметной. Нет, она не обладала умением отвода взгляда, скрытым или невидимостью. Просто умела вести себя так, что на нее никто не обращал внимания. Ее видели, но как она выглядит, что делала, вспомнить не могли. Вся троица направилась в сторону, где стояли их верховые животные. Двигаясь позади них, она спокойно достала артефакт, активировала и, глядя на молодого человека, бросила стрелу в него. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии, кабинет ректора. В помещении находились руководители факультетов, старшая жена правителя эльфов, а также представители императора, глава специального отдела по расследованию преступлений, совершенных магическим путем. Деканы понимали, что им сейчас предстоит головомойка, так как допустили на территории покушение на жизнь студентов. Ситуация усугублялась тем, что всем им было известно об интересе ректора к студенту, который в данный момент находился в госпитале целительского факультета. Каждый из них пребывал в уверенности, что не виноват в произошедших печальных событиях, и готовился обвинять светлую эльфийку. По той простой причине, что произошло это с появлением их делегаций. Они прекрасно понимали, что обвинение, как говорят крестьяне, вилами по воде писано, но всем хотелось хоть как-то отвести от себя подозрения. Хотя отголоски магии принадлежали точно чародейству этих ушастых, не будут же они сами себя так подставлять, хотя кто этих интриганов и интриганок знает. Сама же Ауриэль Минара в данный момент жаждала переговорить с ректором с глазу на глаз, но тот с самого начала повел себя так, что все расследования будет проводиться совместно, как и обсуждение полученных результатов, которые ее совсем не радовали. Сильнейшее магическое возмущение почувствовали все, но некоторые сумели разобраться, что это магия светлых эльфов. А она еще прекрасно знала, какое именно заклинание сработало. Этот артефакт называется «Стрела неизбежности», как и заклинание, заключенное в нем. Мастер, создававший эти шедевры, жил настолько давно, что даже имя его затерялось в веках. И за все это время никто из других мастеров магического конструирования не сумел расплести внедренное плетение. И для этого артефакта не существовало никаких преград. Возможно, что усилия нескольких высших магов, объединенных в круг, сумели бы создать непроницаемый щит, но проверять это, естественно, никто не стал. До относительно недавнего времени сохранилось всего 5 таких артефактов, и все они были в сокровищнице рода Эльдар. Всего несколько высших магов знают, что правящая чета снежных эльфов в той далекой войне была убита именно с помощью этих стрел. К сожалению, ректор как раз один из них, и прекрасно знает вызванные артефактом возмущения. То, что ни один из них не покидал сокровищницы рода, она знала точно, значит, был применен неучтенный, всплывший неизвестно где. Эльфийка была уверена, что создать нечто подобное не способен никто. И какое же изумление у нее вызвало сообщение, что молодой человек остался жив. Она могла это объяснить только наличием не менее мощного защитного артефакта, и такого же древнего. Сейчас от решения ректора зависели некоторые дальнейшие действия. То, что смертельно мстить он вряд ли будет, она понимала, но подпортить репутацию светлых эльфов вполне мог. Сегодняшнее предложение она делала всерьез и обманывать людей не собиралась. Им сейчас важно вызвать положительные чувства и эмоции у них, чтобы, когда они станут править империей, было меньше недовольства. В общем, сейчас очень нежелателен негатив в отношении их расы. Если создатель Академии решит исключить из нее ее представителей, то будет еще хуже. А в свете того, что он имеет какие-то виды на парня, вероятность этого достаточно высокая. Она задумалась, как бы сгладить произошедшее, понимая, что доказать непричастность к покушению на студентов светлых эльфов будет нереально. Представитель императора тоже хотел решить некоторые вопросы. Произошедший инцидент на территории Академии ставит сильное темное пятно на учебное заведение. Этого бывшего барона совершенно не жаль, даже было бы лучше, чтобы он погиб, чего нельзя сказать о двух его подругах. И если демонесса еще куда ни шло, то в отношении дочери главы гильдии теней все очень серьезно. Император дал ему задачу выторговать у ректора дополнительное обучение ментальных магов. Не количественно, а качественно, то есть поднять уровень имеющихся у него, но как это можно сделать, он не представлял. Обещание императора сгладить инцидент среди аристократов выглядело, скажем прямо, неубедительно. 5 минут в помещении стояла тишина, изредка нарушаемая тихими словами кого-нибудь из собравшихся работников учебного заведения. Вот двери кабинета открылись, и в помещение вошла последняя глава факультета, целительского. Как только она села на свое место, ректор академии, казалось, до этого дремавший, сразу задал вопрос: «Что с моим студентом?» «Я лично его не осматривала», — женщина покачала головой. «Эти две меня не пустили к нему, да еще его зверь. Это настоящий кошмар, у меня от него мурашки бегают по коже». На этой фразе ректор усмехнулся про себя, прекрасно понимая женщину. Его тот тоже не подпустил, да и девушки глядели на него не менее хищными взглядами. Сам же Сулин предполагал, что это далеко не зверь, очень уж умными периодически выглядели его глаза. Между тем, женщина продолжила доклад. Единственное, кому разрешили подойти, это Джейни Юрс, которая и сообщила о состоянии молодого человека. Удивительно, но позвоночник у студента цел, несмотря на такой сильный удар, и сломано только 2 ребра. Это тот сучок, сотрясение мозга и, что самое неприятное, сильнейшее магическое и жизненное истощение. Последнее неудивительно, если он каким-то образом сумел защититься от магического взрыва такой мощности. Подозреваю, артефакт, который вытянул из него энергию, а потом разрушился. Джейни ребра срастила, последствия сотрясения устранила, теперь все зависит только от его самого. И еще, Леона Фарентель замолчала, размышляя, рассказывать одну подробность или нет, но почти сразу решила, что стоит. Я успела заметить взгляд Тони Тайнокл, брошенный на меня, который рассказал мне о многом. Она и без того относилась к Ликуксию с изрядной долей симпатии, а сейчас она уверена, что он спас им жизни, прикрыв их собой и своей неизвестной защитой. Вполне возможно, что если произойдет еще одно покушение на парня, то глава гильдии отдаст приказ на уничтожение всех хоть как-то причастных к этому событию, и убеждена, что это будут несчастные случаи, которые связать с членами гильдии будет невозможно. Я подпадать под этот пресс не хочу. А если кто не верит, то вспомните их действия, когда император лишил молодого человека баронского титула. А ведь она права, подумал представитель императора. И единственный, кто может как-то сгладить, это находящийся в лазарете парень. Но что связывает его с главой гильдии? И император стоит первым в подозрении. И как мне теперь разговаривать с ректором о хоть каких-то преференциях? «А ведь ты права», — мелькнула мыслью эльфийки. «Рано или поздно станет известно об артефакте, о его создателе и тех, у кого он имеется». В последнем Ауриэль не сомневалась, кто-то может проговориться или гильдейцы допросят кого-то. Эти убийцы даже им могут создать массу проблем. А еще он лорд, сохранивший жизнь наследницы одного из самых сильных кланов. А демоны к подобному относятся чрезвычайно серьезно. Как же все не вовремя, — мысленно выругалась жена правителя эльфов. Как ей теперь доказать, что им самим этот парень необходим настолько, что она согласна выдать за него свою дочь? Надо еще форсировать события по захвату империи, решила она и, успокоившись, додумала. И с парнем надо что-то делать. А ведь я с тобой полностью согласен, — появилась тревожная мысль в голове Иранхана. Эти профессиональные убийцы даже ему могут доставить массу неприятностей. Точнее, если возьмутся за дело всерьез, то не остается ничего другого, как податься в бега. А это крайне нежелательно, когда у него намечаются положительные сдвиги в его исследованиях перехода. Если начнется что-то серьезное, то можно им сказать, кто был создателем артефакта и кого еще убили с его помощью. Пока те будут разбираться, я успею совершить переход, а там никто из них мне не будет страшен. Значит, информацию о примененном артефакте надо пока сохранить в тайне. Мы, и я в том числе, должны приложить максимум усилий, чтобы найти виновного, — вынес свое заключение ректор. Это серьезный удар по репутации нашей академии, поэтому чем быстрее это сделаем, тем лучше. Глава 7. Пятая вселенная минус. Мир Джердика. Академия магии. Лазарет. Ох, что же так тяжело-то? Я попытался открыть глаза, но у меня не получилось. Что же там произошло? Второй вопрос я задал сам себе, так как вспомнил последние мгновения, когда находился в сознании. Взрыв был знатный. Я почувствовал, как что-то шершавое прошлось по моему лицу. «Рада, что ты очнулся», — тут же появилась в голове мысль Тутхары. «Где я?» Я все еще не мог открыть глаза. Там, где лечит. Значит, это лазарет на нашем факультете. Что с Летанной и Тани? Они здесь, здоровые. У меня отлегло от сердца. Получается, что я сумел тогда их прикрыть собой. Сейчас наверняка я единственный пациент. Сколько помню, за прошедшие полтора года никто ни разу так и не лежал на больничной койке. Эта мысль меня рассмешила, и мои губы расплылись в широкой улыбке. А я понял, что слабость начала проходить. Лид, он очнулся. Услышал я крик Тани. И тут же меня начали ощупывать, гладить по лицу и тормошить со словами «Открой глаза». Когда сделал это, получил кучу поцелуев и тысячу благодарностей за их спасение. После этого девушки рассказали мне о том, что случилось после моей потери сознания. Немного удивился, что от удара пострадал так мало, но это прогнозируемо, поскольку симбионт перестроил мой организм и усилил кости и кожный покров. Намного больше вызвало удивление время моего беспамятства, 2 дня. То-то я хочу даже не кушать, а жрать. Все это время девушки находились рядом со мной, как и Тутхара. И ко мне они пропустили только одну целительницу, а тень им помогала в этом нелегком деле. Алик, твой комбинезон пришел в негодность, но спас тебе жизнь. Мы не стали его выбрасывать. Сам это сделаешь, если захочешь. И демонесса показала мне его. Да, вся передняя его часть отсутствовала. Даже грудная, где я вырастил хитиновую броню. Но я все равно обрадовался ему, так как тот подлежал восстановлению. Со слов Корниоса, если сохранилось более четверти, то вливая в него энергию, тот восстановится. Так-так-так, раздался от двери голос госпожи Юрс. Вижу, то ты очнулся. Что тут у нас? Женщина быстро создала несколько плетений, но уже после первого на ее лице появилась улыбка, которая только подтвердила мое самочувствие. Но она все равно осмотрела меня и пощупала. Правда, в местах касаний я чувствовал прохладу, значит, она чародействовала. Организм полностью здоров, а остальное – это вопрос времени. Думаю, что сегодня вечером уйдешь к себе, а сейчас можешь пообедать, но немного. До вечера меня посетил ректор, с которым мы проговорили полчаса. На самом деле, это очень много, так как он очень занятый человек, подолгу отсутствующий в своем учебном заведении. Но, тем не менее, следящий за всеми делами. Он хотел узнать, как мне удалось выжить в таком мощном магическом взрыве. Понятное дело, что сообщать правду я не хотел, а версия у меня уже имелась. Еще в разговоре с девчонками поднимался этот вопрос, и Таня с сожалением сообщила, что спасший меня артефакт разрушился, а Летанна ее поддержала. Они были уверены, что помимо моего комбинезона у меня был еще мощный защитный артефакт, а я и не стал их разубеждать, и ректору высказал эту же точку зрения, на что он, впрочем, совсем не удивился. Вероятно, сам полагал, что только подобная магическая вещь сумела бы меня защитить. Для меня же было важным пониманием, что энергия пси и техники псиона – это не панацея, имеются заклинания, от которых тот же купол или щит защитить не смогут. Надо бы работать над созданием новых, более мощных техник. А когда? У меня и так времени на сон остается все меньше и меньше. Появилось ноющее чувство, что снова начинаю опаздывать, и самое ужасное, я понимал причину. Моя любимая дриада, которая сражается где-то там с врагом, а я сейчас не могу ее оттуда вытащить. Хорошо, что хоть подпитывать энергией получается, но имеется у меня убеждение, что это не панацея, обыкновенная помощь, которая позволит ей дольше продержаться. К вечеру самочувствие улучшилось настолько, что я решил до своего домика пройтись пешком. Естественно, не один, а в кровать я ложился в кое-как надетом комбинезоне. Более того, я передал ему часть накопленной энергии. Утром комбинезон был в полном порядке, а симбиант сообщил, что я во сне продолжал снабжать энергией свою полуразумную одежду. Но, как следствие, у меня присутствовала легкая усталость. Впрочем, я был очень рад. По пути в столовую, я начал снова ловить на себе заинтересованные взгляды аристократов, а за столом всезнающая демонесса объяснила происходящее. Оказывается, пошла новая волна слухов про мое так называемое родство с императором, и обоснование вполне себе отличное. Только император может снабдить человека артефактом, способным выдержать такой мощный взрыв. Смеялся я целую минуту и еле успокоился, а отсмеявшись, тихо спросил Тани: «Завтра хочу пойти к тебе, так как на следующие выходные у меня имеются планы». «Хорошо, но пойдем через демонов», так же тихо ответила она, «и лучше сегодня порталом перейти к ним». На этом и порешили, и после занятий мы отправились прямиком к порталу, где девушка оплатила переход. В столице домена Гордаург начиналось утро, и работница портала была очень удивлена нашим прибытием, но сориентировалась быстро и приказала одному охраннику отвезти нас в замок Лирдессы. И первыми меня встречали Майя с Марой. Первая так вообще налетела на меня и повисла на шее. Завтракали мы с Таней быстро и также быстро отправились в ее родной мир. Про покушение на нас знала только Лирдесса, с которой состоялся короткий разговор по этому поводу. Наконец-то в мир гетто мы пришли без приключений, сразу направившись к виднеющемуся на горе замку. По пути она сказала набросить капюшоны, а как вошли, повела меня черным ходом. Кстати, видел нескольких местных обитателей, один были в нормальной одежде, другие, как и мы, лицо скрывали. Спутница объяснила, что первые это простые жители, трудяги, то есть, вторые мастера убийств, то есть специализируются на ликвидации. Те, кто занимаются охраной, лица не прячут, как и те, кто работают в обоих направлениях. Спросил, не проще было бы вообще не прятать лица, все равно никто не догадается. Но она объяснила, что так надежней. Несколько поворотов, пара узких проходов и мы вышли в небольшое помещение. С первого взгляда было понятно, что это тренировочный зал, да и недвусмысленные действия мужчины и девушки говорили о том же. А главное, что тренировались они на мечах, да еще техника была та, которая подходит для меня. Прекратили они не сразу, а только когда закончили намеченное на тренировку. «Случилось что?» – спросил мужчина. «Может, познакомишь нас, Алик?» «Познакомься, это мой отец Ченнир Тайнокл», – она представила мужчину. «Это моя старшая сестра Кати Тайнокл», – девушка улыбнулась. «Отец, Кати, это мой хороший друг Алексей». Внезапно старшая сестричка резким волновым движением качнулась в мою сторону, выставляя вперед руку для удара. Я просто перетек немного в сторону, а ее следующую сдвоенную атаку встретил встречным валом вязкой воды. От ее удара ногой в мою переднюю ногу я просто ушел поворотом корпуса и смещением своей ноги, а ее удар в лицо принял на мягкий блок рукой. Девушка почувствовала подвох и сместилась обратно. Вот только моя левая рука прилипла к ее, я сделал шаг под шаг вперед, и левая рука тяжелой каплей ртути устремилась вперед и немного в сторону, блокируя и вторую ее руку. Правая же метнулась к ее голове. Кати заметила движение и хотела уйти, но было поздно. Моя ладонь легла ей на лоб. Круговое движение назад и кисть налилась тяжестью. Девушка рухнула на пятую точку. «Браво!» – воскликнул мужчина. Наконец-то Кати кто-то поставил на место. Быстро, качественно и красиво. Хлоп-хлоп-хлоп. Мужчина захлопал в ладоши. Старшая сестра Кати продолжала сидеть на попке, хлопать ресницами и удивленно смотреть на меня. «А я ведь предупреждала тебя, что Алик тебе не по зубам», – ехидно произнесла моя подруга. «Так не еет», – захотелось проверить и себя показать. Ее голос вывел ту из ступора, и теперь она глянула на меня заинтересованным взглядом. Кстати, негатив хоть какой-то отсутствовал. «Вот видишь, пытаюсь ее учить, но получается не очень», – признался ее отец. «Я бы так не сказал, но ему виднее. Сестры остались поговорить, а мы направились куда-то вглубь замка». Деловой разговор он начал еще в пути. «Алик, хотел предложить тебе обучение владения холодным оружием в обмен на твои уроки моей младшей дочери». Он повернул голову в мою сторону. «Те самые уроки тайного знания, которые ты знаешь. Хотя, постой, может быть, для начала устроим спарринг, если ты не против». Мы вернулись в пустое помещение. Мужчина закрыл двери, потом еще активировал на них странное и сложное плетение. Что интересно, активировал просто нажатием кнопки. Но я перешел на магическое зрение и увидел, что вдавленная кнопка помещала в магический узор накопитель. «По моим сведениям, ты громко вслушиваешься в эфир и умеешь делать короткие ускорения. А что такое эфир?» Ченнир очень удивился моему вопросу и даже не посчитал нужным его скрывать. «Позволь сначала задать тебе один вопрос. Твой наставник жив?» «Нет, его убили». Я вспомнил дядю Мишу, и настроение у меня упало. Там против него было много воинов. «Тогда понятно», — сам себе кивнул мужчина. «Он просто не успел объяснить тебе суть твоих способностей. Он не дожил до их появления у меня. Я решил уточнить этот момент, так как почувствовал, что это важно». «Все правильно. Тогда проверим. Дочь говорила, что тебе нет равных в стрельбе из лука. Возьми вон там тренировочный лук и пару стрел. Я отойду в другой конец, а ты прицелься в меня с явным намерением убить. Только не выпускай стрелу, мне еще хочется пожить», — усмехнувшись, добавил он в конце. «Два лука. Взял первый, неплохое, но не боевое оружие, даже для охоты не подойдет. Второй, этот получше, даже, пожалуй, начинающий охотник будет рад такому оружию. Подошел к стойке со стрелами и начал их выбирать. Автоматически стал делать, как всегда, отрешившись немного от мира, настроился на них. Удивительно, но в стрелах разброс оказался чрезвычайно велик. От криворукого лентяя до мастера, который просто спешил с работой. Вот парочку последних я и выбрал. Быстро, негромко произнес глава гильдии, но я услышал, в самом деле самородок. Я посмотрел на него с четким намерением убить, и в его грудь уткнулась нить выстрела. Что-то произошло, линия атаки дернулась, но осталась там же. Теперь дрожание, она даже стала исчезать, точнее истончаться, но потом вновь стала прежней. Феноменально. Мужчина покачал головой в знак своего изумления. Твой учитель – гений. Жаль, что он не успел передать тебе всю науку. И видя непонимание на моем лице продолжил. Эфир – это некая субстанция, окружающая все сущие. И миры, где живут люди, гномы, эльфы, тропки и другие разумные существа. И астрал, где, говорят, обитают дриады. И высшие сферы – места жительства богов. Он хранит информацию обо всем. Если ты читал или слышал про интуитов и пророков, то они тоже работают с эфиром, только с различными их частями или слоями. Да, он имеет свою глубину, и какая она, не знает никто, разве что только боги. Ты коснулся первого слоя, когда прицелился в меня. Я закрылся от него, ты легко перешел на второй, я закрылся снова, ты также легко перескочил на третий. Чтобы закрыться от этого, мне необходима специальная подготовка, но подозреваю, что ты сумел бы перескочить на четвертый. Но у тебя имеется большой изъян, ты очень громко слушаешь его или, как говорят некоторые, сильно касаешься, даже дергаешь. Тонкой работе с ним надо учиться уже после того, как сумел его восприять впервые. А ты сказал, что твой наставник погиб раньше, поэтому и получается так. Теперь о моей просьбе. Я хотел обмен, а теперь не знаю, что делать. Почему? Я согласен. За спасение жизни моей дочери я должен тебе. Это все ерунда, возразил я. Таня меня спасла от горшей доли, когда с Дроу сражалась на дуэли. Та бы просто так не отстала. Да и в словесных баталиях с аристократами я совсем не силен. Так что давайте так и сделаем. Вы учите меня бою холодным оружием, а я Тане преподаю науку дяди Миши. И желательно начать еще вчера. Хорошо, еще хочу проверить твою технику. Быстрой водой тягучей. Что? А это так дочь назвала ее, когда увидела впервые твою тренировку. И мы стали напротив друг друга. Мужчина перетек на метр ко мне, а затем стремительным журчанием сблизился. Но я ветер, разве может вода задеть ветер? Несколько пробных ударов с его стороны, от которых я просто увернулся. Затем на меня обрушилась волна, быстрые атаки руками в голову и грудь сопровождались ударами ног по моим нижним конечностям. Я ветер превратился в вихрь, разбросав в стороны то, что пыталось остановить. Двух особ я сначала почувствовал, а заметил, когда сместился немного в сторону. Вот движения моего противника изменились, представ в моем воображении тяжелым туманом, который быстро превратился в потоки воды. Руки и ноги мужчины не атаковали меня, а пытались связать, причем достаточно успешно. Сумел вырваться мощным гейзером в последний момент, просто отпрыгнув от него. Почувствовал его желание, чтобы я применил вторую технику. Капля ртути расплылась по полу, ожидая действий противника. Одна пробная атака, вторая, но она лишь колыхнулась, словно от ветра. И настоящий удар, видела. Таня вздернула подбородок, словно это она только что спарринговала с отцом. Ченнир с закрытыми глазами стоял, не шевелясь и не обращая внимания ни на что и ни на кого. Девушка прошептала мне на ухо, что это давняя привычка отца вот таким образом анализировать что-то. Очень мощная техника, после трехминутного раздумья сказал он. Клянусь, что эти знания будут получать только самые доверенные члены рода. Он поднял руку, и я автоматически перешел на магическое зрение. Но ничего не произошло, видать, это простая клятва. Он посмотрел на дочерей, и те сделали точно такой же жест и произнесли только одно слово. Клянусь, у старшей ничего не случилось. А вот у младшей произошел выплеск магической энергии, преобразовавшейся в невероятно сложную структуру. Мигнув золотисто-синим цветом, она исчезла. «Таня, ты что сейчас сделала?» Поклялась, удивленно посмотрела на меня она. «Да нет же, я имею в виду, какое заклинание произнесла?» «Никакого». «Ты что-то видел?» – спросил ее отец. «Я описал, как все произошло, заметив удивление на лицах сестер. «Кто-то из настоящих богов обратил на нас внимание», — серьезно заметил мужчина. «Я слышал, что таким образом они принимают клятву у магов». Он немного пояснил свои слова. «Жрецы все клянутся своим покровителем, воины и маги по своему усмотрению. На кого-то боги обращают внимание, на кого-то нет. Если клятва серьезная, то у магов происходит непроизвольное выделение магической энергии, и в случае, когда за этим человеком следит высшее существо, заинтересованное в исполнении клятвы, то формируется нечто божественное. Если человек строго следует своему обещанию, то в какой-то момент получит награду от покровителя. Возможно, с простыми людьми тоже что-то происходит, но он не знает. Я тоже ничего не могу сказать определенного, так как в отличие от юной магессы, у других ничего не видел неординарного. Тани, Ченнир очень серьезно посмотрел на девушку. Пусть клятва завязана на тебя, но мы тоже клялись, и исполним обещанное. У меня, естественно, имелось понимание, кто мог обратить на нас внимание. После этого начались мои тренировки. Вероятно, все наставники сделаны из одного теста, поскольку темп новый учитель взял очень высокий. Еще он очень подробно рассказывал мне об оружии, которое идеально вписывается в технику. Объяснил балансировку его, вес, размеры и, самое главное, как эти параметры зависят от данных человека. Затем мы очень долго, не менее получаса, подбирали для меня меч. Нашлась одна пара, более-менее подходящая, но он после некоторых моих движений пояснил изъяны, как их подправить, и мы отправились к их кузнецу. Тот окинул меня взглядом, проверил силу и реакцию мышц и молча отправился перековывать холодное оружие непосредственно под меня. После этого начались изматывающие тренировки, а перед моим возвращением у нас произошел серьезный разговор по поводу последнего покушения на меня. Он был уверен, что это дело рук его бывших подчиненных, которые решили создать отдельную гильдию убийц. Раскрыли их только благодаря моей информации. 2 дня я провел здесь, а в самом конце договорились, что буду периодически приходить на тренировки. Кроме этого, глава гильдии дал пояснение, как правильно касаться эфира, чтобы не создавать возмущения. И снова специальные тренировки. Возвращались через владение демонов, и хорошо, что попали туда ночью. Пока все спали, мы быстренько вернулись в академию. Здесь был день, но на занятия я решил не идти, а добравшись до дома, занялся самостоятельным изучением материала. Если в первые дни самоподготовки практика давалась тяжеловато, то сейчас даже наговоры шли очень даже неплохо. Прозанимался до вечера, и когда уже готовился пойти покушать, почувствовал, как кто-то вошел на территорию, а выйдя во двор, удивился. «Здравствуйте, госпожа Юрс». «Здравствуй, Алик. Решила прийти и проверить твои знания. Я ведь дала тебе материал и поручилась за тебя перед ректором, так что отвечаю за твои знания, и не хочу, чтобы ты опозорил меня на экзаменах». «Да, проходите в дом». «Не надо в дом, лучше вон там устроим небольшое зачетное занятие». И она отправилась к месту, где я провожу тренировки, а потом устроила мне форменный допрос по теории и практике. Я в своей учебе ушел вперед, поэтому ответил на все вопросы и создал все руны, жесты и плетения, а за наговоры даже получил похвалу, поскольку женщина знала мои отношения с этим видом магии. В целом, она и я остались довольны. Она, что я действительно учусь, я, что сдам экзамены и пройду все проверки. На следующий день я решил сходить на занятия и нарвался на декана. Она, как и прежде, тоже решила меня пытать, но я ответил на все ее вопросы. А вот по практическому применению наговоров она подсказала мне некоторые нюансы. Во время большого перерыва по пути в столовую меня посетила очередная идея, которая мне очень понравилась. Поэтому я изменил направление своего движения и двинулся в сторону здания факультета магического конструирования, где на пороге столкнулся с выходящим деканом. «Здравствуйте, господин Хорстед. У меня к вам есть просьба. Я сейчас занят, поэтому давай по дороге», и быстро направился в сторону испытательных полигонов. «Я подарю вам комплект из того самого металла», а в ответ поп. Гном резко остановился, что я запнулся на полуслове, и уставился на меня, а в ответ попрошу научить меня артефакторике. А если быть точным, то работе с этим металлом. Как его выплавлять, чтобы сохранились свойства, как внедрять плетение, какие накопители лучше использовать. Он смотрел на меня, но мысли гнома были далеко, наверняка размышлял, что можно из меня еще вытрясти. Не знаю, придумал он что-то или нет, но в ответ буркнул. Надо было идти на мой факультет, и добавил нормальным, но недовольным голосом. Долго сидеть и разжевывать не буду, не запомнишь, твои проблемы. Договорились, обрадовался я. Тогда приходи сегодня перед закатом сам знаешь куда. Как только мы распрощались, появился Лек. Алик, я полностью перевел надписи в той пещере, но не могу их расшифровать, сообщил он. Там идет речь об истории некоторых народов и это не твои предки. Я не смог найти ключ, такое впечатление, что то пространство создано только с целью поведать о существовании тех народов и их цивилизаций. Но что-то еще должно быть, не могли создать подобное только для информации. Может быть, ты что-то не сумел увидеть? Придем домой, посмотрю, что ты там натворил. А я все думал гадал, куда это он запропастился. Дома, улегшись на кровать, начал просматривать переведенные тексты. Лек у меня перед глазами начал показывать пещеру с понятными для меня надписями. До встречи с деканом факультета артефакторики я успел прочитать историю только одного народа. Кстати, было поучительно, ведь повествовала она о том, как они хотели возвыситься над другими, стать богами, но были низвергнуты вниз. Удивительно, что о том, кто их низверг, не сказано ни слова. Быстро собравшись, отправился верхом на Тутхари к гному. Пришел-таки, этими словами он встретил меня. «Давай металлу». Я передал ему одни оковы, которые тот взял очень бережно. Все-таки отношение у него к своей работе удивительное, ведь сплав очень твердый, а он брал его, словно нечто хрупкое. «Есть где записывать, или у тебя имеется кристалл записи?» Вот и замечательно, он увидел, что я достал тетрадь и ручку. Этот металл принадлежит к так называемой высшей категории. То есть это материал, который может выдержать любое плетение, которое можно внедрить, без каких-либо потерь. Работать с ним очень сложно, к тому же каждый материал имеет свои схемы нанесения заклинаний. Простую ковку применять к нему нельзя, так как он потеряет существенную часть своих свойств. Вот эта руна наносится перед тем, как и начнешь его нагревать для плавки. Гном положил передо мной лист с рисунком, который я быстро стал перерисовывать себе в тетрадку. Краем глаза заметил его одобрительный кивок. Следующее плетение и еще одна руна наносится по мере нагревания металла. В правом верхнем углу каждого листа написана температура. Хочу особенно отметить, что чем лучше ты выдержишь эти параметры, тем качественнее будет созданный артефакт. И, наконец, последнее заклинание, которое наносится перед тем, как металл потеряет свою форму. Температура тоже указана. Он снова подошел ко мне и встал за спиной. Услышал его одобрительный хмык. После этого расплавленному металлу придаешь нужную тебе форму. Браслет, броня, меч и так далее. Когда сделал это, можешь начинать внедрять плетение. Но тут имеется один нюанс. В горячем металле сохраняются только заклинания или руны, нарисованные очень тонкими линиями. И в горячем металле можно наложить несколько заклинаний, если сумеешь их нарисовать так, чтобы они не накладывались друг на друга. Но учти, после ковки плетения не должны выходить за пределы изделия. У меня с этим металлом получилось работать пока только с рунами. На этом все. По ковке и внедрению плетений внутрь заготовки я расскажу на следующем занятии, а также о проблемах работы с этим металлом. Я поднялся, чтобы уйти, как меня остановил гном. Да, если захочешь делать защитный артефакт, то могу за отдельную плату предложить плетение, которое использую сам. Только не металлом, поспешил добавить я. Твой металл стоит намного дороже, чем мои защитные руны, покачал он головой. Золотом заплатишь. Я согласился, и он выдал мне руны, которые использовал на своих защитных браслетах. А дома меня дожидались две девчонки, которые сразу потребовали их обучать. Ночью снова приснилось Теа во все том же сне, а утром чувство опоздания стало сильнее. А еще к нему добавилось настоятельное желание скорее очутиться в мире водоворота, словно от этого события зависело нечто важное. Непосредственно с освобождением любимой дриады чувство связано не было, но я решил, что это так. Поэтому я сразу отправился к порталу. Ну, а в столице домена Гордаург, несмотря на уже почти ночное время, меня практически сразу перехватили девчонки. Пришлось позаниматься с Майей, но после тренировки она меня не отпустила, заставив остаться на ночь. И только утром я отправился к межмировому входу, но на выходе из замка меня перехватила знакомая девушка. «Лорд, Лай, ты-то мне как раз и нужна». «Лорд, я поморщился, Лирдесса приказала служить вам в качестве путевика. Тогда нас ждет мир водоворота», — тихо сообщил ей. «Садись позади меня». Она легко запрыгнула на Тутхару, и мы двинулись к своей цели. Мир Джурджи встретил нас морским воздухом, который я успел позабыть. Я оглянулся и увидел безбрежную водную гладь. Находились мы на высоте метров 400-500, на таком своеобразном уступе. Лай еще в пути пояснила, что на всех материках межмировые входы-выходы находятся на берегу, и до города надо еще добраться. А еще в этом мире не работают порталы или маги. Те, кто сможет их построить, не хотят этого делать по каким-то своим причинам. Вот местным и приходится с одной грани своего мира перебираться на другую либо межмировым переходом, либо на кораблях. Но в первом случае цены очень высокие, поэтому подавляющее большинство людей плавают на судах, и купцы в том числе, так как климат и природа четырех населенных материков отличаются достаточно сильно. Прибыли мы в самую развитую местную страну, и здесь чаще можно встретить желающих отправиться в водоворот. В городе, столице то бишь, даже имеется несколько специальных заведений, где тусуются желающие попытать счастье, и те, кому удалось вернуться оттуда, а также множество мошенников. Ты на сколько дней задержишься здесь? Не знаю, давай договоримся на декаду. Я тогда постараюсь здесь денег заработать, ответила девушка и вернулась к входу. В сторону города вела широкая дорога, выложенная камнем. Что меня немного удивило, так это ездовые животные. В качестве тягловых использовались быки или буйволы, но более изящные, а верховых – ящеры. А вот и иномирян, богатых иномирян, можно узнать по другим скакунам. По пути встретились несколько деревень, где люди выращивали все для снабжения столицы. По пути я начал рассматривать магические потоки этого мира, и хочу сказать, что они напоминали многоводную реку, воды которой стремительно бегут из одной стороны в другую. Судя по всему, они проходят через водоворот, наподобие магнитному полю Земли, о котором нам рассказывали к коммуне. Коснулся потока, сразу почувствовал разницу и понял, о чем говорили преподаватели. Он был очень насыщенный, быстрый и от этого тяжело поддавался работе с собой. Я зачерпнул из него энергии и у меня упала челюсть. Он словно живой попытался от меня отодвинуться. То есть, когда я его касался, ничего не происходило, а как решил забрать немного энергии, начал сопротивляться. Внезапно он исчез. Пока мы ехали, я успел преобразовать 3 жеста и 5 заклинаний под этот мир. За это время установил еще один нюанс. Чем дольше работаешь с потоком, чем сильнее он сопротивляется. То есть здесь скорость создания жестов, рун и заклинаний является приоритетным умением. А сами плетения и жесты претерпели изменения в сторону уменьшения размеров. А вот руны, как ни странно, почти не изменились. На ночевку решил остановиться в придорожном постоялом дворе. Это заведение находилось у большого перекрестка, имело 2 этажа, большую конюшню и даже свою охрану. Ограждение отсутствовало, что было странным, поэтому сразу решил проверить магическим зрением. Какое-то очень сложное плетение создавало вокруг постоялого двора магический барьер, к которому из дома тянулись тонкие нити, питающие его энергией. Еще только подходя к месту, где оставляли своих животных, я понял, что тень здесь не оставлю. «Фу-у-у», фыркнула она, а я почувствовал сильнейшую эмоцию отвращения. «Ну и воняет же здесь, я лучше на улице переночую». Я был с ней согласен, что тягловые быки, что ездовые ящеры пахли, скажем прямо, совсем неприятно. Я так увлекся исследованиями магии нового мира, что не заметил, как наступили сумерки и практически сразу ночь, поэтому вряд ли кто-то видел Тутхару. А здесь, скорее всего, все животные должны находиться в отведенном для них месте. Мы же давно решили, что о разумности тени сообщать никому не собираемся. Развернувшись, направился к входу в здание. «Что желаете? Поужинать? Снять номер?» Обратилась ко мне девушка, сразу как только я вошел внутрь здания. «Хотелось бы переночевать и поужинать. Все номера 2-го этажа заняты, остался только 1-й. Ужинать будете в общем зале или принести его в номер?» За время этого короткого разговора мы прошли небольшой холл, очутившись как раз в помещении, где сидели посетители, пили, ели, смеялись, в общем, развлекались. «В зале», — бросил я, направившись к небольшому угловому столику. Сняв с себя оружие, поставил его рядом, сам же принялся осматривать посетителей. Никто особо не обращал на меня внимания, бросили пару взглядов и продолжили заниматься своими делами. Разве что 2 девицы оглядели оценивающе. Но это, скорее всего, работницы заведения интимной сферы. Принесли еду, и я принялся ужинать. Кстати, вкус был необычным, но приятным. Дверь резко открылась, словно от толчка, а вошедшая женщина хищным взглядом осмотрела помещение. Все притихли, вероятно, знакомы были с ней, а вот лицо у нее было примечательным. Какие-то резкие черты, скулы выделялись, форма лба немного другая, глаза, нос, рот, если по отдельности рассматривать, то совсем некрасиво, но все вместе создавало свой шарм, причем довольно привлекательный. Одета была в нечто наподобие короткого сарафана, юбка, или как там эта штука правильно называется, до колен, из боков два меча, и направилась прямо в мою сторону. Снова как в приключенческих книгах, прочитанных мною на земле, подумал я, это мой столик, брысь отсюда, и, бросив взгляд на мое оружие, смотрит с каким-то вызовом. В зале наступила тишина. Я с интересом рассматривал это чудо женского пола. Понятно, что это воительница, причем очень сильная, раз остальные посетители так отреагировали на нее. Кстати, у некоторых из них появилась жалость на лице, когда глядели на меня. Неужели настолько сильная? Мелькнула мысль, и я посмотрел на нее магическим зрением. Совершенно точно магесса, а с учетом мечей, боевой маг, и к тому задиристая еще. Интересно, это свойственно всей ее расе или только определенным индивидуумам, что ноги от страха отнялись, ухмыльнулась она. Я поднес ко рту последний кусок мяса, прожевал и проглотил его, видя, как багровеет лицо женщины. Поднялся, надел перевязь с мечами, лук, взял со стола большую кружку сока и тарелку с пирожными. Да, нет, отвечаю ей, просто поел, а сок выпил в приятной компании. Поднялся и в гробовой тишине направился в свой номер, чувствуя позади свирепый взгляд, направленный мне в спину. В комнате меня поджидал, наверное, владелец заведения. Зря ты так повел себя с ней. Это боевой маг Трокков, их высшие касты. Моя охрана ей не противники, поэтому советую по-тихому уехать. Они не будут вмешиваться в конфликт. Вот возвращаю твои деньги и даю припасов в дорогу. До столицы хватит. Сам направился к выходу и, открыв дверь, сказал, я приготовлю тебе баньку. Я улыбнулся находчивости мужчины и, когда закрылась дверь, тут же вылез наружу через окно. Спустя полминуты мы двигались в сторону столицы, а еще через час нашли отличное место для ночлега. Глава 8. Пятая вселенная минус. Мир Джурджи. Дорога в столицу.